вторник, 14:00, Константин. Борт находился за 200 миль до пункта назначения. Полет проходил штатно, без особенностей, они летели по расписанию, и это было бы хорошо, если бы не погода в Большом Яблоке. Парочка русских пассажиров в экономе выпивали в первой половине полета, о чем старший бортпроводник сразу же доложила командиру, однако после устного предупреждения те поспешно допили свои припасы и улеглись спать. Костя отложил книгу, чтобы посмотреть на оставшееся расстояние до пункта назначения. «Что читаешь?» – спросил Антон. «Да, так. Друг книжку подарил полгода назад. Все никак прочитать не мог с этими устройствами и переводами в другую компанию. Дальше учеба пойдет, так хоть сейчас прочту. Осталось немного. По прилету в такси дочитаю». «Друг пишет?» «Да, даже затягивает. Фантастика, но читается легко, я аж удивился». «Изоляция?» «Да, в этом весь смысл. Как в книге, так и в нашей жизни. Ну, пора поработать. Ну что, Антох, зайдешь?» «Без проблем». «Тогда твое управление, а я запрошу погоду». Костя начал забивать в электронное сообщение запрос на погоду в аэропорту Нью-Йорка и двух запасных аэропортов, которыми сегодня были выбраны Вашингтон и Филадельфия. На всякий случай он запросил также погоду в ближайшем к ним Бостоне. По прогнозу, в Нью-Йорке обещали сильный порывистый ветер и грозу с ливнем. Поэтому Костя перед вылетом выбрал запасные подальше от воздушного фронта, где погода должна была быть значительно лучше. Самолет был достаточно тяжелым. Запаса топлива должно было хватить на 2.5 часа ожидания, если они все-таки решат садиться в Нью-Йорке. Приглушенный звонок в динамиках оповестил экипаж о новом сообщении. Костя распечатал на принтере свежую погоду и принялся читать. «Так, как и обещали, погода хреновая. Гроза в районе, ливень, сдвиг ветра напрямую, ветер боковой, порыв 25 узлов. Волосы 31, левые, правые, мокрые. На подходе уточним, какая будет наша. Пока готовься на Ольге. Бостон, к сожалению, закрыт. Все, что между ним и Нью-Йорком, тоже. Там сейчас эпицентр. Если что, будем рассчитывать уход на запасной Вашингтон. Там вроде спокойней. Филадельфия тоже немного заштормит. Будет движется на Кеннеди. Надо сесть как можно раньше». «Долбанные синоптики, сука, а? Все уверяли, что к нашему прилету все должно уйти вглубь континента». Костя вспомнил, как поначалу хотел отказаться от рейса, увидев данные о погоде. Но дежурный синоптик и представитель Центра управления полетов отговорили его. «Ну что, осилишь? Я подстрахую, если что». «Да, почему нет?» — с улыбкой ответил Антон. «Ну ты парень опытный, не впервые, я думаю. Тогда готовься к посадке». «Я тебя жду брифинг. Дополнительно повторим действия при уходе на второй круг и при посадке сдвиги ветра, хорошо?» «Окей». Антон принялся забивать данные в навигационный компьютер. Костя пока вызвал старшую бортпроводницу Наталью, 36-летнюю брюнетку с волосами, аккуратно собранными в пучок и темно-карими глазами. Не отрываясь от приборов, он рассказал ей, что через 15 минут они приступят к снижению и что погода в Нью-Йорке плохая. Как только старшая закрыла дверь, Антон попросил Костю проверить подготовку кабины к посадке. Командир все проверил и одобрил. Тогда Антон принялся зачитывать предпосадочный брифинг. «Так, самолет без замечаний, все оборудование исправно, полоса в Кеннеди 31 левая, возможно, правую. Обе схемы забиты, проверены. Ветер боковой, но пока проходит. Частоты системы посадки настроены, курсы проверены». Спустя еще 5 минут после обсуждения всех возможных ситуаций, в том числе сдвига ветра и в случае ухода на второй круг, Антон принял управление и дал команду на выполнение контрольной карты проверки, которую экипаж зачитывал перед каждым этапом полета для того, чтобы убедиться, что все процедуры выполнены правильно и не допущено ни единой ошибки. Еще через 5 минут они запросили снижение. Диспетчер дал команду на снижение до 24 тысяч футов на точку Трейд и маршрут прибытия. «Descend flight level 240 to Trade, expect Robert 2, Rostrans 130». Подтвердил команду диспетчера Костя. «Включить табло, застегнуть ремни», — скомандовал Антон. Он был пилотирующим пилотом, и все команды подавались с его стороны. Если что-то пойдет не так, Костя заберет у него управление, но это будет только в крайнем случае, когда командир поймет, что напарник не справляется, либо того потребует особая ситуация на борту. «Табло пристегнуть, ремни включены». «Начинаем снижение. Эшелон 2.4.0 установлен. Режим малый газ». Антон нажал на кнопку панели управления. Самолет принялся снижать тягу до минимальной. Как только показатели оборотов всех 4 двигателей достигли режима малого газа, справа почувствовался резкий толчок. Самолет слегка потянуло в ту же сторону. Спустя мгновение на консоли управления загорелась красная лампочка сигнализации пожара. В кабине раздался громкий звон. На секунду у обоих пилотов сдавило сердце. Мгновение потребовалось на распознание ситуации, и вот уже первоначальный шок сменился полной концентрацией. Что случилось? Пожар четвертого двигателя. Ответил Костя и, взглянув на показатели оборотов, которые показывали ноль, а сигнализация пожара горела ярко-красным светом. Первичные действия при пожаре. Рук четвертого подтверждаешь? Подтверждаю. Малый газ. Рычаг запуска четвертого двигателя подтверждаешь? Подтверждаю. Закрываю. Тушение четвертого подтверждает. Костя потянулся к верхней панели системы пожаротушения и схватил нужную ручку. Подтверждаю. Костя вытянул и провернул ручку вправо, одновременно включив секундомер. Он нажал тангенту на штурвале и начал передавать сообщение в эфир. Mayday, mayday, mayday. Rostrans 130, we have an engine fire. I say again, we have an engine number 4 fire. Stand by. Roger, Rostrans 130, distress accepted, standing by. Диспетчер говорил спокойно, но в голосе чувствовалась легкая дрожь. Он принял сообщение бедствия с борта 130 и просьбу не беспокоить. Экипажу нужно было время для решения проблемы. В этот момент самолет снова тряхнуло. В кабине зазвенело, и лампочка пожара двигателей снова загорелась красным. Что за хрень? Уже со страхом возмутился Антон. Пожар третьего! Самолет потащило вправо, в этот раз сильнее. Антон дал ноги и выровнял судно по курсу, одновременно работая триммером руля направления. Костя пытался понять, что происходит. Тоже серьезные повреждения. Действие по памяти. Рут третьего подтверждаешь? Да. Малый газ. Рычаг запуска третьего подтверждаешь? Так точно. Закрываю. Костя посмотрел на таймер. До лимита времени на тушение пожара в четвертом осталось 10 секунд. Топливо туда уже не поступало, но пожар почему-то продолжался. 30 секунд до четвертого прошло. Двигатель не гаснет. Тушение третьего подтверждаешь? Подтверждаю. Костя сбросил таймер. Он провернул ручку противопожарной системы на третьем двигателе, а затем сразу же повернул рычаг тушения четвертого двигателя в другую сторону, тем самым разрядив второй огнетушитель на четвертом. Он сбросил и вновь включил секундомер. Если в течение 30 секунд четвертый движок не погаснет, у них будут большие проблемы, так как огнетушителей было всего по два на каждую силовую установку. Пожар станет негасимым, а значит, нужно садиться на ближайшем подходящем аэродроме и срочно эвакуировать самолет. Полминуты показались Косте вечностью. Он готовился забрать управление у Антона. Ситуация этого требовала. Но пока второй пилот справлялся, он мог выкрасть немного времени для размышлений. Двигатели не могли так просто загореться, к тому же поломаться и встать. Еще очень высоко, чтобы поймать птицу. Самолет старый. Возможно, из-за усталости металла могла оторваться лопатка компрессора. Все проверки судна прошло совсем недавно. Даже если это из-за дефекта, то почему загорелся еще и третий двигатель? Или от четвертого что-то оторвалось и попало в соседи? Вряд ли. Кондиционное топливо? До этого все было в норме. И тогда был бы просто помпаж. Остается один вариант. Раздумье Кости прервала цифра на часах. Полминуты вышло, и ни третий, ни четвертый двигатели так и не погасли. Четвертый не гаснет, третий тоже. Озвучил Костя и провернул ручку пожаротушения третьего в другую сторону, снова запустив таймер. Вторая очередь на третьем разряжена, беру управление на себя. Твое управление. Подтвердил Антон. Вторник, 13:50. Николай и Владимир. Они подъехали к дому Анюты. Длинный многоэтажный жилой комплекс расположился буквой «П» вокруг крытых многоуровневых паркингов и детских площадок. Возле одного из них на обычном парковочном месте в паре десятков метров от подъезда Анюты стоял черный тонированный Ford Transit. На крыше фургона торчала длинная антенна порядка метра длиной. Коля остановился недалеко от черного фургона и встал на свободное место между красным «Опелем» и черным седаном марки «Мерседес». «Это похоже на их машину», — сказал Вова. «Во всяком случае, мне так кажется». Значит так, вот что мы сейчас сделаем. Я позвоню Степану, это наш общий знакомый, с Костей в ЦУПе. Пусть он отправит сообщение ребятам на борт. Надеюсь, они его увидят. Потом позвоним в полицию, прикинемся жильцами дома и пожалуемся на подозрительный фургон. Они в любом случае откроют дверь, когда приедут менты. Тогда мы узнаем, те ли люди внутри. Отлично. Коля достал телефон и набрал Степу. Через 3-4 гудка раздался голос. Здорово, Стёп. Ты на работе? Я на обеде сейчас. Отъехал до кафешки. Беги в ЦУП и срочно пошли на 130-й рейс текст. Отправлю его смс-кой. А что случилось? Угроза взрыва. Потом все объясню. Никому ничего не говори. Никто не знает, чего хотят люди, которые за этим стоят. Если все вскроется, они могут уничтожить самолет. Главное, отправь текст, понял? Верь мне. Пока что нет времени все объяснить. Хорошо. Серьезным голосом ответил Степан, взрослый 40-летний оперативный специалист Центра управления полетов авиакомпании «Ространс-Атлантик». В трубке послышался стук каблуков. Степа явно все понял сходу. Коля набрал сообщение на телефоне и отправил его своему приятелю. Сразу после этого он набрал 112. Звонок долго ждать себя не заставил. Что у вас случилось? Здравствуйте. Я жилец дома номер 48, по Калинина в Химках. Жилой комплекс «Воздушный вальс». Напротив моего подъезда, номер 4, уже несколько часов стоит подозрительный черный фургон. Пришлите полицейских, чтобы проверить, кто это такие. Мне кажется, за мной следят. Хорошо, ваша фамилия и имя? Антипов Степан Валентинович. Какой номер квартиры у вас? Я сейчас у своего коллеги по шахматам. Квартира номер 154. Хорошо, машину вызовем. Как только все проверят, наши сотрудники к вам зайдут. И много благодарен. Коля сбросил трубку. Да вам в театралку надо было идти. Удивился талантом главного инженера Вова. Я в КВН играл в университете. Ответил Коля. Теперь будем ждать. Вторник, 14.05, Роман. Он проснулся от объявления в громкоговорителе. Уважаемые дамы и господа, наш самолет приступил к снижению и примерно через 20 минут совершит посадку в международном аэропорту Кеннеди. Погода в Нью-Йорке ветреная, идет дождь, температура плюс 15 градусов. Мы прекращаем обслуживание и просим вас убрать ручную кладь под переднестоящее кресло или на багажную полку, застегнуть ремни безопасности, перевести спинку кресла в вертикальное положение, убрать откидной столик. Спасибо за внимание. Слушать ту же информацию на английском языке Роман не стал, так как уже был на пути к туалету. Как только он проснулся, изрядная порция виски, выпитая на пару с Михаилом, яростно запросилась наружу. Ему повезло, туалет был свободен. Он закрыл дверь и приступил к делу. Одновременно самолет начал снижение. Рома почти закончил справлять нужду, но тут воздушное судно резко тряхнуло и слегка потянуло вправо. Роман выругался, облокотившись о стенку и глядя на закапанные темно-бежевые штаны. Как только самолет выровнялся, он быстро закончил начатое и решил не тянуть с возвратом в свое кресло. Открыв дверь, он ощутил еще один толчок, и самолет снова потянуло вправо, на этот раз сильнее. «Чё за хрень?» – выругался он. Мимо спешным шагом прошла стюардесса. Он огляделся. Большинство пассажиров еще спало. Те немногие, кто проснулся, тоже заметили необычные толчки. Девушка, сидевшая в правом ряду, открыла свой иллюминатор, и звонкий крик неподдельного ужаса заставил проснуться остальных. Рома метнулся к истошно кричащей девушке. Он протиснулся среди двух других пассажиров, судя по их испуганным ругательствам американцев, и посмотрел в иллюминатор. Оба двигателя по правому борту испускали густой черный дым, в клубах которого то вспыхивали, то пропадали языки пламени. Пожар вытянулся в струю, сбиваемую воздушным потоком. Похмелье как рукой сняло. «Охуеть!» – испуганно сказал Роман и поспешил к своему креслу. С кухонь самолета стюардессы уже пошли по рядам с просьбами в приказном тоне пристегнуть ремни и поднять спинки кресел. На тревожные вопросы пассажиров, что происходит, они отвечали, что ситуация под контролем пилотов и им не о чем беспокоиться. К девушке, которая первая заметила пожар двигателей, подбежала еще одна стюардесса и, взяв за руку, что-то спешно ей наговаривала. Остальные пассажиры, сидевшие позади линии двигателей по правому борту, тоже заметили дым из силовых установок. Напряжение нарастало. Рома подсел к Михаилу, который только что открыл глаза и все еще пьяным взором безмолвно спрашивал у своего нового знакомого, что происходит. «Двигатели горят. Два по правой стороне». «Что ты только что сказал?» «То и сказал. Пожар двух правых двигателей». «Ебать, нужно выпить». Михаил достал из внутреннего кармана пиджака, висевшего на крючке кресла спереди, небольшую флягу. Он спешно открутил крышку и изрядно приложился к ней, предложив затем Роману. Тот не отказался, заливая крепким алкоголем нараставшее где-то внутри чувство страха. Вторник, 14.00, борщ и рыба. Они вот-вот должны были приступить к кульминации их операции, которая готовилась несколько лет. Многие люди ждали этого момента и рассчитывали на них, особенно после вчерашнего провала Виноградова и его подопечных. В этот раз все было под контролем. Антенна, которую установили на крыше дома Анюта 2 месяца назад, с фантастической скоростью принимала сигналы с целой серии выделенных под эту операцию спутников. Все было четко спланировано. Костю никто не вызывал на работы в Штаты в этот день, но по расчетному прогнозу именно сегодня нужно было вылетать для успешного крушения в Нью-Йорке. Командир, за которым они наблюдали полгода, жаждущий перевестись за границу, у них уже был. Ему облегчили процесс получения всех разрешений для перевода, о чем он, конечно же, не догадывался. Получив доступ к данным его будущей авиакомпании, люди-актеры и еще нескольких организаторов этого проекта сфабриковали приглашение на работу двумя неделями ранее. Пришлось даже надавить на генерального директора, используя связи в вышестоящих органах. Этот жук, как назвал его Борщ, ни в какую не хотел отпускать Костю за границу. После решения формальных вопросов с руководством, то, что Костя выполнит свой крайний рейс в качестве российского пилота и заодно доберется в нужный ему пункт, стало весьма предсказуемым. Капитан сам вызвался лететь, как только получил приглашение. К тому же процесс его увольнения уже подходил к концу, осталось доработать пару дней. Заминка была только в его решении о полете с такой шаткой погодой, но представители коммерции давно уже давили на ЦУП, поэтому сомнений, что в случае чего Костю переубедят, не возникало. «Вот как слаженно все работает, когда в конфликте заинтересованы обе стороны», — довольно сказал Борщ Рыбе, заканчивая принимать им же приготовленный обед, тефтельки с рисом и спагетти в сливочном соусе с кусочками консервированных шампиньонов. «Зря ты отказался от моего блюда. Если хочешь, в холодильнике есть еще одна порция. В ближайший час нам точно не пообедать. Потом еще ехать по приказу актера встречать этих студентов в аэропорт. Благо мигалка есть, время не пиковое. А то простояли бы на въезде в Шереметьево полдня. И указания-то какие-то строгие. Что бы ни случилось, встретить обязательно. Перед этим проверите чеку 52». Цитировал Борщ. «Даже кот отправил. Как будто он способен давать какие-то другие приказы, кроме строгих». Рыба помотал головой, покрутив рукой в области живота, тем самым отказавшись от пищи. «Волнуешься? Я тоже. Из всех наших операций это самое ответственное, как-никак. Сколько мы всего прошли вместе, а? А после того случая в Сирии ты до сих пор не разговариваешь. Да, много детей мирных погибло тогда. Ну, может, уже пора снять свой обет молчания, а? Хотя бы на ближайший час». Рыба снова отрицательно помотал головой. «Я серьезно, Вить. Нет!» Злобно сказал Рыба и тут же понял, что осекся. «Ага, сказал! Сказал! За этот месяц впервые!» Борщ аж подпрыгнул от удовольствия. Рыба молчал уже почти 7 лет, но каждый месяц или два он все равно что-нибудь договорил. Достаточно было лишь его задеть. Борща это забавляло, и он не стеснялся играть на чувствах своего товарища ради этого развлечения. «Ну, может, в этот раз все?» Рыба снова помотал головой. Он что-то показал языком жестов, которые он специально выучил, чтобы общаться в повседневной жизни и не нарушать свой обет. Однако это что-то закончилось вытянутым средним пальцем, поэтому Борщ все понял без слов. Рыба взял обет молчания после бомбардировки и зачистки одной из сирийских деревень, в которой по наводке руководства находилась крупная ячейка террористов. Наводка хоть и была правильной, но из-за 10 человек погибло около 500 гражданских, большинство из которых были женщины и дети, сбежавшие из других поселков, дабы укрыться в достаточно целом и нетронутом населенном пункте. Ужас, который он там увидел, оторванные куски тел среди развалин, вопившие раненые женщины, умирающие дети с оторванными конечностями, разорванными животами, а то и просто располовиненные, жадно глотающие последние капли пыльного воздуха в предсмертной агонии, наложил на него пожизненный отпечаток. Последней каплей был ребенок лет 5, обернутый в небольшой пояс смертника, который сидел на бездыханном, изувеченном теле матери, в агонии звавшей ее на помощь. Эта картина и сейчас всплывала перед бывшим бойцом по ночам, заставляя того просыпаться в холодном поту. А приказ тогда был один – стрелять. Но Рыба не смог застрелить мальца. Укрывшись за стеной, он в зеркало наблюдал, как пацан нажал на кнопку детонатора и забрал с собой 3 человек из его группы. Чудом выжив, первое, что он увидел, это детский обожженный кулачок с зажатым пультом, лежавший подле его ног. После бомбежки международный отряд наемников, официально не числившийся ни в одной армии на случай утечки информации, производил зачистку и поиск выживших противников. На самом же деле они никого не жалели. Особенно жестоким были местные головорезы, которые тоже входили в их команду. Эти получали истинное удовольствие от происходящего. Люди войны. Рыба тоже убивал, но в основном смертельно раненых детей и женщин, чтобы прекратить их ужасные страдания. Борщ же стрелял во всех, оправдывая это выполнением приказа. На самом же деле, он уже влился в эту войну, которая по факту была соревнованием вооружения между стоявшими там миротворческими державами. Когда идет война в какой-либо маленькой стране, там тестируют и проверяют все виды оружия, а иначе как убедиться, что оно работает? Применяли все, что было у ведущих держав, Поэтому Рыба нисколько не удивлялся, что в очередной такой подопытной стране появляются озлобленные на весь мир люди, которых мы называем террористами. После командировки он отошел от дел и уехал на Тибет. Даже постригся в монахи, но Борщ и там его нашел. Настойчиво дав понять, что выбора у него нет, он дал ему 3 месяца, чтобы вернуться. И Виталий, по кличке Рыба, которую дал ему Борщ после сирийской операции, вернулся. Воспоминания Рыбы прервал стук в дверь. Борщ подскочил к выходу и слегка отодвинул дверь фургона. На пороге стоял полицейский. Лейтенант Мыльников, УВД по городу Химки. Нам поступила жалоба... Послушай, лейтенант. Борщ вышел из фургона, накрыв маленького полицейского тенью от своей огромной фигуры. Я майор ФСБ Рукавишников Игорь Геннадьевич. Сейчас идет важная операция. Одной рукой он ткнул ксиву прямо в лицо опешившему лейтенанту, а другой бумагу с приказом. А вот распоряжение, что мы должны быть здесь до 15 часов 30 минут по Москве. Лейтенант быстро пробежался по предъявленным фальшивым документам. Вопросы есть? У меня мало времени. Грозно спросил Борщ. Если есть, можете подождать в машине. Как освободимся, ответим, если сможем. Извините, мы подождем. Полицейский отдал честь и спешно пошел обратно в машину к своему коллеге, который уже стоял напротив пассажирской двери полицейского форда с пальцем на курке автомата. Борщ вернулся в фургон, посмотрел на экраны и, переглянувшись с Рыбой, сказал: «Менты приехали, как я и говорил. Так». Он посмотрел на маршрут полета в экране с эмулятором и точной копией панели управления полетом над ним. В колонках раздался голос Кости с запросом снижения. «Пора работать». Вторник, 14.15. Костя и Антон. Mayday, mayday, mayday. Rostrans 130. Declaring emergency. Dual engine fire. I repeat, dual engine fire. Fire is not extinguished. Request vectors for approach and priority landing in New York. Request all emergency services upon arrival. We have 537 souls on board. Антон декларировал в эфир об аварийной ситуации, пока Костя тримировал самолет. Автопилот все еще держал управление, но нужно было снижаться как можно медленнее. Аэропорт был все еще далеко, поэтому пришлось добавить тяги на 2 оставшихся движках. Второй пилот запросил у диспетчера викторение и приоритетную посадку из-за негасимого пожара двигателей, чтобы поскорее сесть в Нью-Йорке. Второй разряженный огнетушитель на 3-й силовой установке тоже не справился с пожаром. Антон выдал всю информацию сразу, чтобы у диспетчера не возникало других вопросов, и тот не мешал экипажу справляться со сложившейся ситуацией. Также он попросил привести в полную готовность пожарные и медицинские бригады, как только они сядут, и доложил о количестве человек на борту. Всего их было 537 вместе с экипажем. Вдобавок ко всему, самолет вошел в облачность, началась умеренная турбулентность, по фюзеляжу сильно застучали миллионы капель дождя. Впереди на метеолокаторе виднелась засветка грозового облака. Целый ряд таких выстроился впереди полета от побережья в сторону суши. Скоро им придется их обходить. В данной ситуации лучше лететь с 2 горящими двигателями, чем попасть в грозовое облако. Случись такое, и не факт, что они вообще куда-то долетят. Roger, Rostrans 130, all services will be waiting for you. Do you need to avoid weather? Спросил диспетчер у экипажа о необходимости обхода грозовой облачности. Скажи ему, что мы пойдем на курсе 190 левее со светом. Приказал Костя, скручивая ручку курса на панели управления влево. Turning left, heading 190 to avoid. Rostrans 130. Сказал Антон, но его сообщение заглушил другой борт авиакомпании «Дельта», который только что вошел в зону ответственности диспетчера. В воздухе на одной частоте может говорить только один борт или диспетчер. В нормальной ситуации это было обычным явлением, что кто-то нет-нет доглушил другое сообщение своим. Но сейчас необходимо было постоянно держать связь с терпящими бедствия. Антон еще раз повторил свое сообщение. Диспетчер грозно сказал в эфир. Silence, Rostrans 130, heading approved. Stay with me on guard. Диспетчер перевел радиосвязь с бортом на аварийную частоту. Антон перешел на вторую радиостанцию, на которой всегда стояла эта частота в режиме прослушивания, приглушив первую. Самолет стал отворачивать влево. Rostrans 130, this is New York approach. I will lead you until you land. How do you read me, on guard? I don't see your emergency squawk. На аварийной частоте вышел диспетчер подхода Нью-Йорка, хотя самолет находился в секторе Бостона. Один человек, скорее всего, руководитель полетов, взял на себя ответственность вести терпящий бедствие Боинг до самой посадки, чтобы разгрузить обстановку и в случае необходимости выдавать немедленные команды. При первом выходе на связь он спросил качество связи и напомнил, что они забыли поставить ответчик в режим бедствия. Антон сразу же исправил ошибку, набрав аварийный код ответчика. Правда, получилось это не с первого раза. Трясти начало так, что рука не сразу попала на нужную ручку настройки. «Preview 5, Нью-Йорк. Sorry, clock set», — ответил Антон. Костя одним глазом глянул на панель ответчика. Антон быстро справился в условиях такой тряски, затем командир снова перенес взгляд на приборы. Они приближались к заданной высоте в 24 тысячи футов. До аэропорта было около 80 миль, пока что все шло под контролем. Огромное грозовое облако на радаре оставалось справа от них. Roger, Rostrans, radio contact. Heading on your discretion. Airspace is free now. Call me when ready for further descent. Диспетчер Нью-Йорка дал знать, что видит их на радаре, и они могут выбирать любой курс для обхода грозовых зон, пространство для них освободили. Также он попросил оповестить его, когда ребята будут готовы к дальнейшему снижению. В динамиках прозвучал сигнал вызова из салона. Звонила Наталья. Костя посмотрел в камеру. Старшая проводница тревожно смотрела на дверь. Они еще не успели ее позвать, чтобы объяснить ситуацию. Слишком мало времени было в распоряжении пилотов, и она пришла сама. «Пусти ее», — сказал Костя, накручивая курс в сторону суши, обходя по краю грозовой засвет. «Моя связь. Ространс, heading 185. Request further descent». Ространс, descent flight level 100. Диспетчер разрешил снижаться до высоты 10 тысяч футов, что соответствовало 3 километрам. Держась за стенку, Наташа аккуратно, но быстро прошла в кабину. Болтанка не прекращалась. «Константин, у нас горят 2 двигателя. Мы работаем по процедурам. Пассажиры пока что более-менее спокойны. Вы должны им что-то сказать». «Двигатели горят?» — спросил Костя, накрутив заданную высоту на панели управления. «Да, 2 по правому борту». «В общем так, Антон, твоя связь в управлении, иди пока так. Снижайся, но не сильно, нам нужна высота на всякий случай». «Понял». «Наташ, рации быстро». В этот момент их еще раз тряхнуло, и самолет наклонил нос. В кабине зазвенело, загорелся двигатель номер 2. «Пожар второго действия по памяти», — скомандовал Костя. Через секунду он уже вырубил второй движок и разрядил первую очередь огнетушителя, включив секундомер. «Дай полный газ на первый». У него было полминуты, чтобы рассказать Наташе, что произошло и что делать. В этот момент он еще не осознавал, что остался лишь один двигатель. Командир наполовину действовал на автомате. «Наташ, без паники. Все хорошо. Мы летим, но 3 двигателя горят», — спокойно и четко говорил Костя. «Потушить, скорее всего, не сможем. Подготовь кабину к аварийной посадке и эвакуации по моей команде. Если после остановки команды не будет в течение 5 секунд, начинай сама. Используй крайние передние и задние левые двери. На крыло ни в коем случае не выходить. Найди ответственных людей, мужиков покрепче. Посади у дверей на крыло и четко им это объясни. Если есть свободные места, пересади пассажиров по инструкции. Детей, стариков и неходящих выбрасывай в первую очередь. У тебя около 10 минут на все. Поняла?» «Да». Наташа еле сдерживала панику. «Повтори». Костя сбросил таймер, разрядил оставшийся огнетушитель второго двигателя и снова засек время. «3 двигателя горят. Подготовить кабину к аварийной посадке. Эвакуация через крайние, передние и задние левые двери. По команде после остановки, если она не будет дана, через 5 секунд начну сама пересадить всех по инструкции, детей, стариков и неходящих в первую очередь, на крыло не выпускать, найти крепких ребят, посадить рядом с выходами на крыло, дать команду никого туда не выпускать». «Молодец, и еще кое-что забыл». Костя улыбнулся ей, глядя в глаза. «Все хорошо». «Умница. Давай, дорогая, все получится». Костя не удивился, когда по истечении вторых 30 секунд двигатель не погас. Наташа повернулась и направилась к выходу из кабины. Слезы проступили на глазах проводницы. Она тихо сказала: «Куда пересаживать-то? Самолет же полный». Перед дверью она выдохнула, утерла слезы и вышла в салон. Антон отдал управление Косте, уже успев выровнять самолет. Они были тяжелыми и теперь могли лететь хоть и медленно, но только вниз. Второй пилот хотел передать сообщение диспетчеру об отказе еще одного двигателя, но Костя его остановил. «Погоди, у нас еще есть запас по высоте. Подготовь мне кабину для захода с одним двигателем. Я пока тебе расскажу брифинг. Ты как, нормально?» Костя задал скорость для максимальной дальности полета. «Да, справлюсь», — неуверенно ответил Антон, уже забивая заход с закрылками на 25 градусов. «Хорошо, тогда слушай. Заход на одном двигателе». Костя в течение полминуты зачитал брифинг, параллельно проверив скорости и посадочную конфигурацию, которые предварительно приготовил для него Антон. Закончив свой рассказ, он подытожил: «Вопросы, дополнения?» «Нет вопросов». «Чек-лист на снижение еще раз с особенностями отката». Вторник, 14:00, Николай и Владимир.